или хотя бы созерцание, мы, глядишь бы, и жили в человеческом обществе. Сёма, это все так. Но ты-то, в частности, брешешь. Я так смекаю, понравиться мне хочешь? Не работает. Видно невооруженным глазом, разглагольствуешь ты красиво, симулируешь индивида с претензиями, а сам готов трахать все, что движется, Эликс, задохнувшись. Я? Сёма. И знаешь, что тебе ничего за это не будет? Тебе, как психу, хорошо. Закон на твоей стороне, Эликс. Я? Псих? Я? Псих? Депрессия — это природное достояние интеллигентных людей, чтоб ты знал. Интеллектуальной элиты. Я к нему, понимаешь, с доверием, а он, ну, козел. Он даже не успевает сделать угрожающий жест, а Сёма уже на другом конце переулка. Видно, как костоправ Эликс оказался эффективнее, чем как оратор. Стой, дурак! Думаешь, я самок ненавижу, так мне мужик нужен? Стой, чума! Есть мужики хуже самок. Я не голубой, я не женоненавистник, я просто мизантроп, нормальный мизантроп. Стой! Да стой же ты! Стой! Дистанция С. Ночь. Бутафорская, сбрызнутая лунным мелом листва. Скамейка. Резкий свет фонаря. На скамейке Эликс. Лицо его в искусственном свете мучнисто-белое, клоунское, злосчастное. Эликс. Пожалуйста. Я же знаю, что ты здесь. Я это чувствую. Как бы я чувствовала это, если б тебя не было? Так что я это не чувствую, а знаю. И хватит меня дурачить. Покажись. Ты решил прятаться? Для чего? Чем я обидел тебя? Чем я могу тебя обидеть? Разочаровать тебя больше при всем моем желании я уже не могу. Ты все и так знаешь. Ты хочешь водить меня за нос. Зачем? Давай, покажись. Это, в конце концов, не демократично. Ты меня видишь, а я тебя нет. Хоть камнем в меня запусти, чтоб я знал, что ты тут. Ну... «Ну же! Ты что, хочешь, чтоб я ноги до колен себе стер, за тобой бегая? Тоже мне цаца!» «Откликнись же, наконец, гад! Ну, пожалуйста!» «Сёма невидимый из темноты. От гада и слышу. Эликс, что? Ты где?» «Сёма оттуда же. Сидеть!» «Я крикну полицейского, Эликс. Ешь тебя за ногу, Сёма, вот именно, вашими молитвами. Привычный вывих голеностопа, Эликс. Так давай я, Сёма, сиди, мизантроп, сексуальный маньяк. Я сам, сам, о-о-о!» Эликс, сейчас точно полицейский придет. «Долго ты со мной из куста гуторить собрался? Вылазь давай, подумаешь, Саваоф». Сёма, ух ты! «Ты, какие мы образованные! Просто страсть!» «Эликс, ты там голеностоп тыр-пыр и на место, а я свои костыли до коленок стер. Куда я теперь? Хоть ползи!» «Сёма, плевать мне на твои колени и прочие части. Думал, меня на жалость взять своими депрессиями? У меня своих хватает, у меня депрессия непрерывная, Эликс!» «А говорил...» Кто страдал, тот больше сочувствует ближнему. Сёма, мало ли что я говорил, ты слушай больше. Тем более ты и сам брешешь не слабо. Эликс, где это я брехал?